Сама идея дополнительных солнечных ванн в Неваде среди пустынь казалась Берку довольно сумасшедшей, но он не стал распространяться на эту тему. Его взгляд зацепил сотовый телефон под стеклом витрины. «Вы мобильниками торгуете?» — с невольной усмешкой спросил он. «Это только похоже на мобильник. На самом деле это хорошо замаскированный электрошокер, 180 тысяч вольт. И как действует?» «Нажимаете кнопку, касаетесь человека, и нет человека». Девушка рассмеялась. «Не, я шучу. Просто вырубает на несколько минут. Надежно. Кстати, могу продать вам прямо сейчас. Электрошокер не входит в список смертоносного оружия». После 8 часов езды по нормальному шоссе заканчивать путешествие пришлось по ухабистой грунтовой дороге. Берг въехал в Джунипер под сумерки, в 10 вечера. Городок казался еще большей дырой, чем обещала карта. 2 больших бревенчатых сруба друг против друга и россыпь трейлеров вокруг. В одном срубе был супермаркет, который смотрелся далеко не супер. В другом находились почта и бар со зловещей вывеской «Ушат крови». Названием и видом салон напоминал «Вампирский притон» из фильма Квентина Тарантино. Однако другого питейного заведения в городке не было, а Берку не терпелось промочить горло. «Ушат крови» был из тех баров, что оформлены в соответствии с прихотливым вкусом их эксцентричного хозяина. На стойке неутомимо качала лапой азиатская фарфоровая кошка, коллекция пластиковых лошадок пылилась на полке под стрелкой, которая показывала, где туалет. По стенам были расклеены сотни почтовых открыток, а к телевизору приделаны олени рога. В одном углу 4 мужчин играла в покер, в другом почти лысая старушка вяло теребила игральный автомат. Хозяин в военном камуфляже протирал полотенцем стаканы. Берг подошел к стойке, поздоровался и просил пива. «Бочковая, Сьерра-Невада, в бутылках Бат, Батлайт, Сьерра-Невада». Быстро вставил Берг. Он так устал, что сорта его не интересовали. Дико хотелось спать. Лишь на 2-й кружке вновь зашевелилось желание играть в детектива. «Вы часом не знаете человека по имени Джек Уилсон?» — спросил он у бармена. «Вроде как в ваших краях живет». Бармен воинственно прищурился. «А кто им интересуется?» Берг не успел рта открыть, как от покерного стола один из игроков добродушно крикнул. «И охота тебе, Дэнни, джентльмена, вопросами тормошить. Вот тебя колышет, кто Уилсоном интересуется. Ты Уилсону что, друг, что ли?» «Для порядка, спрашиваю». С достоинством огрызнулся бармен. «Мне интересоваться позволено, а тебе соваться незачем». Бармен повернулся к Берку и тот жестом просил 3-ю кружку. «Доброе пивко. Само пьется. Позвольте представиться. Майкл Берг. Насчет Уилсона любопытствую по просьбе его приемной матери. Она тяжело больна и просила его разыскать». «А не врете?» «Чтоб я сдох. Она живет в Фалоне, недалеко от озера Пирамид. И знает только почтовый ящик Джека Уилсона, а не адрес. Я взялся пособить. Этот Уилсон здесь же 3-4 месяца. «Строит полондидарий», — вернул кто-то от покерного стола. «Не планетарий, а обсерваторий», — солидно возразил бармен. «Какая разница? Большая разница, дури башка». Как не хотелось Берку ускорить процесс добычи информации, приходилось подстраиваться под здешний ленивый темп. «Небось, наш звездочет как раз сегодня звезды обсервирует», — продолжала дурья башка за покерным столом. «Сегодня день летнего солнцестояния, самые длинные в году». «Это значит, Толух, что сегодня самая короткая ночь», — строго поправил бармен. «Для астронома худший день в году. Сам ты дурак. Солнце — это тоже звезда, и сегодня ее можешь любоваться дольше всего». Другие игроки смехом поддержали своего. «Ты мне еще поговори», — взвился бармен. — «Мигом вылетишь на улицу, зубоскал чертов!» Он снова повернулся к Берку. «А у приемной матери разве нет его телефона?» «Ладно, это ваши дела. Отсюда до богатенького астронома миль 60. Есть не лень езжать. Места красивые, самая середка заповедника. Бармен положил на стол карту. Доедете вот до этой развилки, там для ориентира стоит раздолбанный голубой трейлер. На нем розовые фламинго нарисованы. От фламинго возьмите влево. Дорога пойдет в гору, круче и круче, и миль через 15 увидите ворота в чистом поле и усадьбу. Это есть ленивые пчелки. Заблудиться не бойтесь, другого жилья поблизости нет. И дорога одна. У вас какая тачка? Ниссан. Внедорожник? Нет. Но привод хотя бы на 4 колеса. Обычный седан. Баден присвистнул. Отчаянный вы парень. Ночью да еще на такой архетичной машине. Ладно, выпейте еще пинту на дорожку для храбрости. Не на дорожку, а на козью тропу, вернул от покерного стола. Все тот же завоскал. Все расхохотались, и даже Берг рассмеялся. Глава 49. Джунипер, Невада. 21 июня. Берг обнулил счетчик пути и нажал на педаль газа. Ехать пришлось медленно. Грунтовая дорога была так размыта дождями, что даже 25 миль в час воспринимались головокружительной скоростью и требовали предельного внимания. И страшно хотелось пить. Эх, не сообразил запастись водой. Что и говорить. Паршиво он приготовился к концу света, который уже не с горами. Точнее, находится в процессе подготовки на второй горе, слева от раздолбанного голубого трейлера с розовыми фламинго.